Глава 13. С вновь пробужденной магией я чувствовала, что Ранди говорит искренне, а аутентично боится, и отчаяние ее было не фальшивым. Но в ее контурах чувствовалась ложь. Интересная загадка. Ложь была фоновой и далекой, словно спрятавшийся в закулисье герой второго плана. Тот самый, который выстрелит в самом конце. Мне даже показалось, что я вижу что-то не то. Поэтому я максимально сосредоточилась и убедилась, что действительно в ауре Ранди имелась аномалия. Нечто похожее на зачатки дара сейчас выглядело искаженным и уродливым, пульсирующим, как кровь в глубокой ране. Сами контуры ее дрожали и размывались, словно девушка пыталась себя скрыть, как я недавно, прячась от Алви. Но для чего это делала Ранди? И сознательно ли? В любом случае она плакала, и с этим надо было что-то делать. Я обняла Ранди и представила, как на нее изливается теплое, светлое, чуть голубоватое спокойствие. Прямо на макушку и дальше по плечам, как ручей, выплескивающийся за пределы тела в ауру. Девушка вздрагивала от рыданий, но тоже обняла меня в ответ. Робко, словно не могла не обнять. Я уловила от нее флюиды неловкости, погладила ее осторожно по спине. «Спокойно, Ранди, спокойно», — прошептала я, продолжая перебирать, как волокна, всполохи истерики в ее ауре. «Нет ничего неправильного в том, чтобы быть собой». «Но мама, я люблю маму», — всхлипнула девушка. «Все любят мам», — кивнула я. «Но если мама-кошка родит кошку, она не имеет права требовать, чтобы та кошкой не была». Это не в ее силах, не в ее праве. Бог решает, кем тебе родиться. А если не Бог? Ранди отстранилась от меня и посмотрела несчастными глазами, словно была уверена в чем-то плохом. Даже дьявол существует с его ведома. Почему ты думаешь, что тебя он пропустил? Глаза Ранди вспыхнули ошеломлением, зато слезы высохли. Ты говоришь странные вещи. Не прекращая работу с ментальным облаком, я подсунула ей стакан воды. Ранди выпила его, громко глотая, будто измучилась от жажды. Я налила еще. «Я говорю обычные вещи. В них нет ничего странного», — сказала я. «Странно было бы, если б елка хотела стать дубом и утверждала, что у нее иголки не вечно зеленые. Ты родилась именно такой, так что просто живи, радуйся». Я слегка усмехнулась, видя ее пораженные глаза. «Сейчас это, наверное, для тебя звучит нелепо». «Я не очень понимаю, о чем ты говоришь», — пробормотала Ранди и немного отстранилась, закрыла грудь в ночной сорочке алым покрывалом. А я заметила, что в облаке спокойствия, которым я ее окружила, кровоточащий зачаток дара перестал пульсировать, успокоился, словно затих и притаился. «Отлично, у меня получилось». Я выдохнула с облегчением и вдруг обратила внимание на то, что от Ранди пахнет тем же, чем и из недопитой бутылочки на столе с розовой жидкостью, которая меня почивал после портального перехода Алви. О, да он щедр на приторную гадость для девушек. Сейчас мой внезапно чуткий нос распознал в напитке и каплю мирим травы, той, что восстанавливает после серьезных магических нападений, и сок восточной малины, ягоды, продлевающие жизнь. И толику шарского перца, от которого захотелось чихать, и что-то еще экзотическое и яркое, что я не смогла идентифицировать. Так, стоп. На меня же не было магических нападений. Зачем он нас этим поет? И тут же я поняла, что прямо за дверью с обратной стороны кто-то стоял. Я четко расслышала приглушенное дыхание, а нос опознал запах. Алви! Ректору и подслушивать можно. Налив еще воды из кувшина в изящный стакан, я подвинула его к Ранди. «Пей, тебе надо восстанавливаться. Посиди минуточку сама, я быстро». Я улыбнулась и выскользнула в коридор. Да, Алви стоял там, слегка наклонив голову. И даже в темноте его глаза сверкали чрезвычайным любопытством. Я приложила палец к губам и закрыла за собой дверь. Алви глянул на меня, брови его взлетели почти на лоб. «Угу, увидел мою магию». Он не успел и слова сказать, как я перекрыла его губы пальцем. «Обнаглела, Ковальски!» — услышала я мысль господина ректора. Я кивнула и, схватив за руку, оттянула Алви в сторону лестницы, внезапно чувствуя удовольствие от хлынувшего от него ошеломления. Он не сопротивлялся, что само по себе было приятным и слегка волновало. Свернув за угол, украшенный лепным монстром, я прошептала. Она проснулась. Заметил. Агнес, что это? Он обвел руками вокруг меня. Магия, сказала я и от волнения облизнула губы. Вы все-таки считали мою ауру, когда я пряталась. Он навис надо мной, перехватив мою сиюминутную власть и положив мне руки на предплечье, словно я могла сбежать. Глаза и губы так близко, что я заволновалась еще больше. Звание магистра предполагает хотя бы такую ерунду. Рассказывай, в чем дело. Магию передала мне Ранди, когда я к ней прикоснулась. Я не разобралась, как это произошло, просто накрыла, как приливом. Что ты еще натворила, Агнес? Да ничего. Я всего-то хотела проверить, тут ли она и не проснулась ли. Потому что ты уже получала от нее магию. Алви зыркнул на меня обвинительным взглядом. Тот белый волк в отключке. Твоих рук дело. Это же ты зарядила ему промеж глаз. Я была так взволнована, что пришлось признаться. Он начал первый. А с теми, кто меня лишает выбора, я поступаю именно так. Это угроза? Я почувствовала на губах терпкий привкус игры, будоражащий, как крепленое вино. «А как вы думаете, сэр?» — сощурилась я хитро. «Думаю, что после твоего нападения на Хендера заряд магии иссяк. Когда я снимал тебя с дерева, уж наверняка бы заметил». Ответил он и оглядел меня, сощурившись. «Можете не искать подвоха, он есть», — ответила я, с трудом сдерживаясь, чтобы не ляпнуть еще какую-нибудь вольность. «Я получила от Ранди не только свой дар, но и довесок. Теперь я знаю, что Ранди — оборотень». Звук, который издал Алви, был чем-то средним между смешком и кашлем. «То есть и ты теперь тоже? Что-то незаметно, чтобы у тебя вырос хвост». Алви глянул мне за спину, словно пытался что-то разглядеть под халатом. «По ауре не видно? Не волнуйтесь, о хвосте непременно доложу», — парировала я. «Пока разочарую, но чтобы вы не сомневались, даже не принюхиваясь, скажу, что вы принимали душ с эссенцией морской лаванды, выпили глоток чаю с коньяком и съели кусок сэндвича с бужениной, соленым огурцом и горчичным соусом. Впрочем, это не важно». «И что же важно? Что ты чувствуешь себя зайцем?» Несмотря на привычный сарказм, Алви был, очевидно, озадачен. «Нет, то, что вы мне мешаете. Я сама разберусь с Ранди. Она не так проста, как кажется, но мне готова доверять. И пока она снова не выключилась, уйдите, пожалуйста, подальше». «Наглость нигде не жмет? Даже в области растущего хвоста?» «Это не наглость, а рациональность. У Ранди может быть важная информация, но у доктора разбудить ее не вышло, а у вас с ней тоже ничего не вышло, а я...» «У меня? Уверена, что ничего?» С дьявольщинкой в глазах усмехнулся он. «Я осклабилась. Да ладно, сэр, разве вы по трупам?» «Забываешься, Ковальский». «Ой, простите, сэр». «Но тебе чертовски не жаль». Договорил за меня он и указал в сторону комнаты Ранди. «Иди занимайся. Я буду слушать и наблюдать за вашими аурами». Пришлось неистово замотать головой. «Ни в коем случае, сэр. Она оборотень, чувствует столько, сколько нам и не снилось. С таким же успехом вы можете распахнуть дверь и сесть в кресло напротив. Гарантирую, не выйдет ничего хорошего. Будете проверять или доверитесь мне?» От нетерпения у меня сжались мышцы живота. «Вы же сами меня позвали!» «Предлагаешь пожалеть об этом?» Сказал Алви, хотя думал совсем не о том. «Хорошо. Иди. Доложишь обо всем сразу, как только закончишь. Если надо, зови, я буду в библиотеке». Я склонила голову. «Непременно, сэр. Спасибо за доверие». Алви вздохнул почему-то с облегчением и даже позволил себе небрежную улыбку. «Иди уже. После с тобой разберусь». «Ура! Он согласился! Сама себе не верю. Как бы не запрыгать от радости. И не запрыгаю. Я серьезный, взрослый менталист». Едва свернув за угол, я неслышно подпрыгнула, сжав от счастья кулаки. Тут же услышала мысленный вопрос. «А ты уверена, что ты серьезный менталист, Агнес?» Мигом приняв самый собранный и строгий вид, я обернулась и ответила мысленно в темноту, в которой блистала его аура. «Да, сэр. И не читайте мои мысли. Вы нарушаете пакт свободы личности». Смешок с лестницы был единственным мне ответом, и Алви все-таки ушел. Ранди стояла у окна в длинной до пола рубашке со спутанными светлыми волосами, кутаясь в покрывало на плечах. Красное, словно на замену накидки. В камине трещали дрова, и через перегей было видно, как багряные искорки энергии из огня распространяют тепло по комнате и по ауре девушки с огненными переливами. Ранди смотрела на снег, отодвинув штору. Он больше не бушевал, опускался тихо на землю. Показалось, что белые перья, которым нет числа, парят в синеве, и на их фоне робким огнем светилось тонкое деревце с алыми гроздьями ягод и позолоченными осенью листьями. Ранди. Красивая, но, увы, несчастная. Это можно было понять и без магии, но теперь я даже издалека чувствовала горьковатый вкус страдания. Я положила полено в камин, поворошила кочергой угли, запуская новый фейерверк рубиновых брызг в темноту. Подошла ближе к Ранди, по ее фарфоровой щеке скатилась слеза. Будто устыдившись, Ранди быстро ее стерла, но другая прокатилась по щеке следом. «Я сама выспалась и не даю тебе спать. Ты, наверное, устала?» Ранди виновато улыбнулась. «Нет, я полдня провалялась в шезлонге у бассейна. Я встала рядом с ней, разделяя созерцание снега на двоих. Ты не против, если мы вот так постоим?» «Шезлонги?» Моргнула Ранди изумленно, видимо, представив меня в снегах на берегу покрытого льдом озера. «В Академии волшебства сейчас лето. Мы вернулись с Салви порталом недавно. Надо было быстро сгонять туда и обратно». «Лето?» — поразилась Ранди. «Ох, я и забыла, что богачи путешествуют порталами. Еще в Академии волшебства сейчас шастают по аллеям и скверам отпускные пальцегады в цветных фуфайках с ожерельями из цветов. Пьют магию из бокалов и плюхаются в бассейн. Только ц, я тебе об этом не рассказывала». Я сделала заговорческие глаза. «А кто такие пальцегады?» «Полудемоны, которые лучше всех на свете выполняют бюрократические работы. Но сейчас у них отпуск, как и у всех остальных в Академии. И пальцегады просто похожи на полоумных лягушек с 8 лапами». Ранди хихикнула, и я тоже. «Забавно было бы посмотреть», — улыбнулась она. «Почему бы и нет? Нас с тобой приютил самый настоящий ректор волшебной академии и почти великий магистр, Алви Вагнер. Можно попросить». «Туда, наверное, только магов берут?» «Учиться, да», — я снизила тон голоса. «Но даже самые крутые маги-студенты не видят того безобразия, что происходит в академии летом». «Как хорошо, что Алви не взял с меня клятву. Опрометчиво с его стороны». И я принялась рассказывать Ранди о дышащих стенах, о куче халатов по имени Мистер Носок, о тиктоклинах и швейликах, о резвящихся гоблинах, прыгающих деревьях и о драконе-хранителе, который напузырил магии в академические фонтаны, превратив те в бассейны с увеселительным шампанским без похмелья, зато с радостной икотой и волшебством. И да простит меня Алви, но тихий смех и по-детски удивленные искорки в глазах несчастной девушки, которая едва не умерла, стоили выложенных секретов. «Как интересно», — сказала она. «Тебе повезло увидеть такое. Нравится учиться в академии?» «Очень. Только...» — я показала ей свой позорный браслет. «Целый год не придется. Я отстранена от учебы». «За что?» Я посмотрела на снег и даже не знаю, что на меня нашло, но я призналась. «Они считают меня вселенским злом, но я никому не хотела вредить, просто...» Я закусила губу. «Навредила. На самом деле я хотела знать больше, ведь девушкам в Арванше, откуда я родом, слишком многое запрещают, даже магам. Представь, закончив академию, я должна буду выйти замуж и спрашивать у мужа, могу ли я применять магию. Это же нонсенс! Поэтому я не хочу возвращаться после академии домой, а для этого надо уметь больше, чем позволено, быть лучшей, прыгнуть выше головы или никаких шансов». «Но разве это плохо, так сильно хотеть знаний? Тебя наказали несправедливо!» Я горько усмехнулась. «Может, я заигралась и переступила границы, хотя что я вру? Я и хотела их переступить и нарушить правила, иначе как выяснить, что ты можешь? Однако самое смешное в моей истории то, что, как выяснилось, я менталист, который не умеет выбирать себе друзей». «А у меня и нет друзей», — грустно признала Ранди. «Есть мама, брат, есть хорошие соседи, но другие девушки считают мою семью странной, и их родители тоже. А ты хорошая, не слушай никого». Она положила мне руку на плечо. Меня окутала ее энергия, прозрачная, легкая и такая добрая, какой я никогда не смогу быть. Ранди сочувствовала мне по-настоящему. Первое. Надо же, кто-то назвал меня хорошей. Слезы подкатили к моему горлу. Я сглотнула комок и встряхнула головой, сопротивляясь подступающим слезам. «У тебя все получится», — тихо сказала Ранди. «Ты особенная, ведь я тоже немножко чувствую». Она была искренней, а у искренности такой пронзительный вкус и такая редкая сила, что я все же расплакалась. Теперь уже она обняла меня без всякой магии, а я ревела навзрыд. И с едкими слезами выплескивалась наружу несправедливость, обида, злость, страх, что настоящих друзей в моей жизни нет и не будет, как и любви. И что, как бы я ни старалась, по-прежнему был риск остаться самой заурядной магессой Арванша, вынужденной спрашивать разрешение у супруга на магию, а то и попросту слить диплом в помойное ведро. Ночь рассматривала в окно нас. Странных, почти незнакомых друг другу девушек, ближе которых в данный момент не было ни у той, ни у другой. Мой внезапный порыв слабости закончился быстро. Я вытерла щеки и заставила себя улыбнуться, привычно декламируя самой себе, что все будет хорошо. Прости, обычно я не плачу. Во рту ужасно пересохло от эмоций. «Плакать бывает полезно», — ответила Ранди. «Хочешь водички?» «Лучше пунша». И большую зажаренную утку с яблоками на блюде. Ранди налила воды в пустой стакан и окинула взглядом стол. Есть только яблоки в вазе. Утка улетела, хмыкнула я. А ты мастерски угадываешь чужие желания. К счастью, это не магия. Магия — вещь не страшная. Страшно, когда ее нет. В моем родном Арванше магов не любят. Но отец не позволил мне вернуться на этот год домой, потому что любое наказание — это позор, а я должна быть безупречной. А главное — престижной невестой, чтобы мои сестры, те, что без магии, тоже удачно вышли замуж. «Хорошо, что господин Вагнер тебя приютил. Ты его помощница?» «В некотором роде. Практикантка». «Мистер Вагнер очень красивый, только я его немного боюсь». «Почему же ты тогда пришла в его дом за помощью?» Я усиленно постаралась не заметить собственный укол ревности. «Что случилось в тот вечер, расскажешь?» Ранди опустила голову, посмотрела себе в ноги и влево. «Готова солгать?» По моей груди расползлось неприятное чувство, словно я снова промахнулась с выбором подруги. Впрочем, она и не просила меня ничего рассказывать. Просто ни с того ни с сего меня прорвало. Отчего? Сама не знаю. Но Ранди вдруг заговорила. «Стайль. Мой брат очень страдает. Нас не любят в деревне, да и родные не очень-то. Мы бастарды, наш отец Хендер. Дедушка даже выгнал маму из дома, когда она была мной беременна. Но потом нас оставил папа. Мама почти потеряла рассудок, а Стайль был совсем крохотный, и дедушка забрал нас к себе. У него большой дом, хозяйство, мы ни в чем не нуждаемся, но Стайль очень болезненно переживал, что его называют отродьем. И он совсем не помнит папу, поэтому и хочет к нему. Думает, что если он откроет в себе дар оборотня, мир изменится. И считает, что если тут его так и не приняли до конца, хендеры примут как своего». «Но ты думаешь, что это не так», — сказала я, когда ее пауза затянулась. «У Стайля нет дара оборотня, я знаю. Он не чувствует тонкости запахов, не различит даже княженику и бруснику, пока не попробует. Не найдет пропавшие вещи, как мог папа, ну и многое другое». «А ты можешь? Чувствуешь запахи?» «Иногда. Но дара у меня нет». «Так что же у вас стряслось в круге ритуалов?» Увидев ее пораженный взгляд, я пояснила. «Мы с сэром Алви пытались выяснить, что с тобой произошло и почему ты не просыпаешься, и нашли твоего брата. Стайль рассказал, что вы поссорились, и он оттолкнул тебя, а ты упала в руну. Вы вместе начали ритуал?» «Нет, что ты!» «У Стайля просто был приступ, и он убежал в лес, как обычно с ним случается. Я побежала за ним», — проговорила Ранди и добавила со вздохом. «Почему-то только у меня получается его каким-то образом успокаивать. Дед сердится и стучит палкой, мама теряется и плачет, а мне достаточно обнять, посмотреть в глаза, и приступ проходит». «Почему ты считаешь это приступом? А если он и вправду Хендер? Или ты?» Ранди покраснела и вновь отвела глаза. Проговорила еле слышно. «Я не такая жестокая, как они. Я люблю людей». «Прости, если я задела тебя. Просто я пытаюсь разобраться. Твой беспробудный сон прилично нас всех напугал». Она села на кровать, а я в кресло напротив. «Простите, я не хотела никого тревожить. Стайль болен», — вздохнула Ранди. «Это моя вина. Я не смогла ему помочь. А его недавно заморочила вдова Гольден. Очень нехорошая женщина. Я сразу поняла, как ее увидела. Она буквально вцепилась в нас, когда встретилась случайно на ярмарке. Мне сначала любопытно было, какова невеста у мистера Малленда, стихийника. Оказалось, что красивая, статная, черноволосая, но недобрая». Стайль сказал, что она дала ему лист с инструкцией, как проводить ритуал. «Да?» — удивилась Ранди. «Наверное. Я про лист ничего не знаю. В тот вечер, когда я искала Стайля в лесу, я дошла до круга ритуалов. Там уже горел костер. Стайль что-то говорил над ним, водил руками, словно совсем с ума сошел. Честно говоря, я очень испугалась. Показалось, что на этот раз я с ним не справлюсь. Он все кричал и кричал, стоя в центре руны. А когда я подошла к нему, каменные плиты вдруг жутко заскрежетали и раскрылись». Она замолчала, глядя куда-то сквозь меня. «Я сказала всего слово, позвала его домой. А Стайль потребовал, чтобы я прыгнула в руну вместе с ним, что, мол, только так он сможет стать собой. Я отказалась, и он толкнул меня. У него было такое страшное лицо», — закрыла ладонями лицо Ранди. «Если бы не вы и не доктор Керн, я вам так благодарна». Я озадачилась ее словами, придвинулась ближе, решив, что за треском поленьев в камине не расслышала правильно. «Ранди, почему доктор Керн? Ты разве просыпалась, когда доктор приходил к тебе здесь?» «А он приходил?» — опустила ладони Ранди. «Какой хороший человек! Нет, я не знала об этом. Я почувствовала его запах, когда падала в руну. Возможно, он пошел за мной и решил помочь с приступом Стайля. Он однажды пытался...» «И что случилось дальше?» — напряглась я. «Меня закрутило, а потом наверху я увидела лицо доктора, и, кажется, он вытянул меня». «Кажется или вытянул?» Ранди растерялась. «Я не знаю. Кто-то вытянул меня наружу и оттолкнул. Крикнул: «Иди в замок!» И я пошла. У меня кружилась голова, в ней творилось что-то ужасное, словно душу тянуло обратно, в руну. И я просто шла, шла, шла, потому что кто-то сказал: «Иди». Казалось, я уже умерла. «Еще бы!» — я коснулась ее руки. «Теперь ты здесь, и все будет хорошо». Ранди вздохнула и посмотрела в окно с тревогой, словно ожидая услышать оттуда вой. Но вокруг замка застыла зловещая тишина. Отчего-то мне самой стало страшно, хотя это были лишь эмоции. Менталисту надо уметь различать такое. «Все наладится. Поверь мне», — сказала я с нажимом и мысленно окружила хрупкую Ранди облаком умиротворения. Мне очень хотелось самой в это верить и очень захотелось помочь. В ее рассказе лжи не было, а вот боли сколько угодно. Сможет ли Алви поставить этому маленькому недоумку, ее братцу, мозги на место? Магистр должен суметь. По мере того, как мое ментальное облако обволакивало Ранди, скорбь на ее лице разглаживалась. «Ты делаешь что-то», — мягко заметила она. «А ты чувствуешь?» «Да, не надо», — громко вздохнула она. «Спасибо тебе, но я сама справлюсь со своими бедами и с больным братом. Это моя судьба, наверное». «Или твоих родителей», — сказала я, а в голове продолжала крутиться. «Почему нам Керн ничего не сказал? Почему удивился трещине в плитах руны, если знал, что она там была?» Мне вспомнилось, как он пожал плечом, скрестил руки. «Черт, и как я проворонила такие однозначные признаки лжи или, как минимум, того, что он не договаривал?» «Стайль, наверное, переживает сейчас», — проговорила Ранди. «Ну и забудем о нем», — ответила я. «Муки совести очень полезны эгоистам. А насчет помощи не стоит отказываться. В конце концов, я тебе должна. Если бы не случайно подаренный тобой дар, один из хендеров уже наверняка утащил бы меня к себе в логово». Ранди подалась вперед с интересом. «Да? А что ты сделала?» «Врезала ему магией промеж глаз, и он выключился. Жалко, и магия моя тоже». «О, а кто это был?» «По его словам, князь, а по виду нечесанный дикарь в белой шубе». «Господин Макбрайт?» — ахнула Ранди. «Угу, Криден Макбрайт. Древнейший из древнейших. И помилуй Господи, но зачем столько веков ты терпишь дураков? Картинно воздела я руки к небу. Ранди рассмеялась и зевнула. Пора и чай знать. Я встала, так и не достав шкатулку, и улыбнулась. Ты устала? Да, но мне с тобой нравится разговаривать, мы словно подруги. Словно подруги? Это отлично звучит, подмигнула я и положила ладонь ей на руку. А теперь тебе можно отдохнуть. Ты же не разрешала мне спать. Сейчас у тебя отличная аура, аномалии кончились, заверила я. Поэтому встретимся с утра за завтраком. Мне придется уйти домой. Нельзя злоупотреблять гостеприимством. Я ведь уже в порядке. И не думай об этом, хорошо? Я похлопала ее по плечу и слегка прижала его по-дружески. Хорошо. Я даже во сне буду тебя охранять, чтобы ты больше не провалилась слишком глубоко. Ты же не против? Не против. Спасибо тебе. Спокойной ночи, Агнес. Я вышла из комнаты, но дверь прикрыла не до конца. Ранди заснула, едва коснулась щекой подушки. Она и не знала, что только что дала мне разрешение увидеть свои сны. Это было нечестно, но иногда ложь стоит того. Убедившись по просвечивающей сквозь дверь ауре, что Ранди крепко заснула, я вновь заглянула в комнату, включив перегей, и поразилась. На кровати, свернувшись калачиком на контурах полупрозрачной девушки, спала милая огненная лисичка.